Огнишамаша, рявкнул Криол, как только вылез из капсулы. Нет, так дело не пойдет. Шуншин к дверям, и только он меня и видел. Только вот я забыл, что сам же вбил в его мозги, как правильно и точно управлять своей чакрой. Да, привычки еще нет, но с такими успехами она быстро появится. Он практически сразу оказался около меня, и тут же зарядил с руки мне в физиономию. Я даже голову убирать не стал, просто накачался чакрой по самые волосы. Бах! Вокруг нас расходится ударная волна, поднимая тот немногий песок, который был на земле. Успокоился, Синси. Ты многое изучил, но в чакре, тебе до меня еще пилить и пилить. Тут все наоборот. Я твой Синси, а теперь успокойся. Да и ментальные щупальца свои прибери. Вот и отлично. Ванесса в курсе, что ты был у меня. Нет, сказал, что создавали артефакт, а отвлекать тебя было нельзя. Да поверила. И прекрати фонтанировать мыслями на всю округу. Сядь и используй ту технику защиты сознания, которую так хорошо выучил, аж до 6-го ранга. Через 2 часа, мы сидели в моей лаборатории, и раскладывали все новые знания по полочкам. Что, откуда, почему и как? Слушай, ты проделал огромную работу, нет смысла это отрицать. Это твой великий шедевр, без сомнения. Пусть по количеству маны и развитости магического тела ты еще ученик, но уже достоин титула магистра. Это просто невероятно. Расхваливал меня Криол, но все это я и сам знаю. Меня другое интересует. Синси, как там насчет демонической цепи? Да нормально, дал задание артефакторам. В этом мире просто огромные залежи кровавого железа, так что скоро будет. Потом зайдешь, напоишь ее своей кровью. Хорошо, вот Криол, еще кое-что. Это малый тактический эскин. Теперь ты в курсе, что это за вещь. Кроме сотен тактических схем, тут есть копия той программы, что загружено тебе на сеть. Искин поможет быстрее рассчитывать нужные последовательности. Я надеюсь, что все это хоть как-нибудь поможет в войне против Лэнга. К слову, ты помнишь, я обещал тебе помощь с обучением демонологии других магов? Так вот, я могу сделать базу по демонологии. Останется только поставить твоим избранным сети и закачать нужную базу. Это, конечно, не значит, что они сразу станут все уметь, но научиться им будет намного легче. Обдумай эту мысль. Хорошо, я обдумаю, Алекс. Думай, ты теперь очень умный. А раньше, значит, дураком был, ученик. Криол только начал поворачивать голову в мою сторону, но меня там уже не было. Следующий месяц прошел для меня в ускорении роста моих клонов. Тивилдерму становится все хуже и хуже. Нужно поторопиться. Также зашел к артефакторам, провел все положенные ритуалы для своей цепи, и получил ее на руки через 2 недели. Все это время она остывала. Чакры постоянно не хватает, много уходит на клонов. Да я приставил клонов ко всем колдунам, которые вызывают во мне противоречивые чувства. Такие, например, как недоверие. К тому же я вспомнил, что там случилось в книге. А был там призыв демона Ньерладха типа, если я не ошибаюсь. Но дело даже не в этом, и не в том, что от проманцерица рука ничего не останется. Нет, там будет еще один демолорд, и вот его хотелось бы заполучить уже мне. Длань Мордука, жди меня. Вся фишка в том, что нужна именно энергия демона, чтобы скастовать длань Мордука. Но для этого, демона надо как-то победить, без длани, и заточить, что само по себе непросто. И с этим вопросом я потопал к Криолу. Основную шайку я уже нашел, и возможно смог бы предотвратить эту вакханалию. Но... «Привет, Криол, есть крайне серьезный разговор. Видимо, что-то в моем голосе зацепило архимага, потому, что он тут же перестал орать на 2 артефакторов-мастеров, и вышел из цеха. Я тут же развернул купол тайны и создал 2 кресла, столик и вытащил из печати 2 бокала и бутылку вина. Дело такое, я знаю, что сразу после твоей свадьбы с Ванессой, целая группа колдунов призовет в проманцерица рукан Ерладха типа. А еще, я знаю, что ты сможешь его заточить в свой посох. Понимаешь, длань Мордука станет вполне возможной. Так, что еще, гости не пострадают, так как уедут раньше. А, да, будет еще какой-то демолорд. Как бы не тот, что сейчас запечатан в 13-м гимнасии. И что-то связанное с Тивилдормом. Но вот что, я не знаю. Вот такой вот расклад. Кстати, я выследил всю эту компашку, если тебе все же интересно. Ты не перестаешь удивлять, ученик, а то, я такой, я могу, только толку от этого, да не скажи, Ванесса не пострадает? Нет, она как раз поедет отвозить свою родню на землю. Хм, что, тоже крепко задумался, стоит ли замок запертого в твоем посохе архидемона. Вот и я задумался. А теперь учти, что я просто знаю, что без этого демона в посохе ты скоро погибнешь. Точно. И для меня вопрос исчез. Просто испарился. Хм, если так ставить вопрос, то оно, конечно. Еще подробности будут, мм. Угу. Ты можешь сковать артефакт, который сможет поглотить демолорда, в которого нет возможности его воткнуть. Он выглядит как целая туча мали. И что с этим делать, я не знаю. И оставлять его на свободе никакого желания нет. Да и жуть как хочется зарядить по высшему демону дланью Мардука. Вот ты куда клонишь. Понятно. Как всегда, одно действие должно решать несколько задач. Да это понятно. А без такого артефакта, что? Да ничего, уйдет к себе, да и все. Забой с Ньерлатхотипом устанет сильно. Плюс сколько он в гимнасии просидел. Тоже сил это не добавило, скорее строго наоборот. Короче, вот такой расклад, думай, Синси. А так, если хочешь, то я могу всю компанию хоть сегодня вырезать. Нет уж, пусть уж лучше я буду сражаться с архидемоном на подготовленной территории, чем неизвестно где и когда. Тоже верно. Ну, так что, сделаешь артефакт? Есть пара мыслей, да и с общим притяжением поиграться можно. Посмотрим. Ну, смотри, думай. Кстати, как тебе обновка, уже пользовался? Да так, несколько раз. Пока не распробовал. Ясно. Но я тебе советую, рассмотри все свои заклинания, они есть в примерах. И там же их улучшение. Глянь, прикинь на себя. Да и расход маны на некоторые заклинания можно уменьшить кардинально. Разберешься короче. А у меня тоже дел навалом. А кстати, если я умру, вдруг, то моя душа тут же уйдет к якорю. Тот клон, которого ты видел, тоже беловолосый. Ну, ты понял. Понял. Подстраховался? Конечно, я же пока не архимаг, в конце концов, вот и приходится. Спер заклинание у здешних биомантов, они его используют для перехода в нового гомункула. Мост души, называется. Впрочем, неважно, я ушел, дел не в проворот. Да еще и седьмую оболочку души Длику нужно восстановить. Бурчал я себе под нос уходя. А ну, стоять, рявкнул Синси. Чего это он? Ты чего? Ты собираешься восстановить магическую оболочку нашему полотенцу? Ну да, попробовать, хотя шансы есть. Как? Короче, каждая оболочка души содержит память, в зашифрованном виде. И только четвертая оболочка содержит всю память о душе. На основе этой памяти я хочу провести ритуал восстановления. Вот и все. А там, уж как получится. Да что такое-то, ты не понимаешь? Чего я не понимаю? Ты снова собираешься это сделать, то, что все остальные считают невозможным. Это пугает членов совета. Ко мне уже не раз подходили и намекали о нецелесообразности твоего присутствия в совете 12. И что, я вообще не хотел в него входить. Меня не интересуют игры во власть. Меня интересуют знания. И ты это знал с самого начала. Так в чем проблема, если из-за меня в совете напряженность, я могу уйти из него. Как сказал Себастиус, помнишь, когда мы у него были, просто дайте мне спокойно работать, тут я его понимаю, прям, как родного, да это все мне понятно, но ты мой человек, тебе я доверяю, да идти на поводу у серых нельзя, почувствуют слабину и все, понятно, значит, я остаюсь, и кстати, пришли ко мне Ванессу, пора установить ей нейросеть, да и усилить ее не мешало бы, и этих паникеров шли прямиком ко мне, пусть скажут мне в лицо, что я персона нон грата, хорошо. Сегодня Ванесса к тебе зайдет. Договорились. Все, я пошел. Давай, топай, сокрушитель устоев. Я не стал отвечать на провокацию, а просто отправился по своим делам. Еще нужно разобрать мнемокопию великого гидроманта Асанты Шторма. Да, он побывал в мед-капсуле, пока я восстанавливал его астральную оболочку. Но и я свой навар получил, пусть он об этом и не знает. А еще, ко мне заходила ректор Иххарийской гимнасии, Кибракия Мудрая. Она все-таки смирила гордыню и пришла лечиться. Ну а мне не жалко. Привел ее в порядок, даже зубы поправил. Установил нейросеть, восьмерку, да и отправил ее с Богом, на новые подвиги на ниве преподавания. В молодости, да и теперь, после моего вмешательства, она просто красавица. Удивительно тонкое тело создает впечатление хрупкости, но твердый взгляд и могучая аура, дает полное понимание, что такой вывод ошибочен. Короче, красивая женщина, с достоинством меня поблагодарив, она степенно удалилась телепортом. Дойдя до лаборатории, я засел за разбор мнемокопии Асанти. Он знает множество заклинаний, и все они вписываются в мою модель магии. Поставил их на перерасчет в Искине. Вдруг в некоторых можно сократить расход маны, и таки да, можно и почти во всех. Вообще, школа серых удивительно неэкономична в смысле расхода маны. Вот шумерская, очень экономная. У меня, на том же Искине идет обработка данных с мнемокопии Криола. Выстраивается модель пространственной магии, телепортации, демонологии и ритуалистики. С последней сложнее всего, но пока, вроде справляюсь. Выстраиваю таблицы ингредиентов, воздействие и всякое такое. Сложно, но вполне возможно. Потом поставлю задачу на разбор артефакторики. Все-таки науки смежные, как ни крути. Ладно, тут я закончил. Пора на тренировку. Через 4 часа, закончив тренировку, отправился к клонам. Мой уже готов, так что забираю его и тащу с собой. Буду устанавливать ему импланты, нейросеть, да и базы тоже. Нужно не забыть перекинуть на его нейросеть все коды доступа. Всего сутки у меня ушли на это. Заодно закинул ему уже сформированные базы по демонологии, гидромантии, телепортации, геомантии, пиромантии, криомантии, аэромантии, биомаги, ну и свою стандартную прогу. Несколько технических, взятых у самого себя врачебных, базу по владению чакрой тоже закинул, на всякий случай. Затем, вытащив клона из капсулы, оттащил в здоровенную пентаграмму и провел ритуал моста душ, переделанный, правда, для большей пользы и более полного и быстрого слияния. Умотался в усмерть. Все, спать, клона только обратно в банку уложу и в кроватку. Вот так и проходили мои дни в экспериментах, вычислениях, ритуалах. Кстати, мне тут попались на глаза бывшие мозги нашего каменного башка, здоровенные бриллианты. Парочку забрал себе, остальное отнес Сенсию. Емкость у камней просто запредельная, к тому же с легкостью держит почти любую энергию, да еще и производит довольно много маны. Просто отличные камни. А Хуберт просто закинул их в кладовку. Именно он пристраивал каменную голову к дому, и он выдалбливал гиганту мозги. А потом, как я уже сказал, просто отложил остатки в кладовку и забыл. Хорошо, что я на них наткнулся, пусть и случайно. Короче, дел у меня было по горло, и как-то незаметно наступил день свадьбы Криола и Ванессы. Хотя для кого как, вон была вся в подготовке к свадьбе. И нейросеть, которую я ей установил, очень ей помогла. Иначе она бы забыла о половине дел. Она реально крутилась, как белка в колесе, чтобы все успеть. И как ни странно, у нее даже получалось. Вообще, за эти пару месяцев в Серой Земле многое изменилось. Новые законы, которые разработала Вонна пару с Тивилдормом, по моим расчетам дадут новый толчок экономическому и социальному развитию страны. Нужно подождать буквально 10 лет, и они принесут свои плоды. Но кое-что видно уже сейчас. Людей стало куда больше на улицах Ихария, да и тотальная запуганность постепенно исчезает из ментального пространства города. Это особенно приятно для таких менталистов, как я. Пришлось выделить Ванессе 2 Искина для прогнозирования развития общества, и судя по всему, она использовала их на полную. Лично мое участие в этом бардаке ограничилось дарственной на те территории, что отошли мне, как серому плащу. Раньше вообще вся земля в стране принадлежала разным колдунам, и они ее доили, как могли, а теперь, вон занимается перераспределением земельных наделов. Ну и пусть, для развития экономики вон потребовалось целое море денег, и она потопала прямиком в сокровищницу на Коцебу. 2/3 того, что там было, ушло на воплощение ее планов, но вернулось как бы не больше. Хорошо, что на Искинах были в том числе базы экономист 8 и социолог 9. Человеку такой объем не потянуть, а вот Искину вполне. Такие вот машинки ставят на линкоры, откуда их истянули клоны. Тивилдорм вполне удачно переселился в новое тело. Было это неделю назад. Позавчера он уже смог колдовать. Правда, я его все равно пока не выпускаю, однако сила к нему уже вернулась. Мною переделанный мозг души позволил вернуть магию куда быстрее и в полном объеме. Мне просто нравится его бесить, и я снова стал называть его Тивилдорм Сопливый. А что, выглядит он лет на 17, в лучшем случае. Пусть и архимаг, но в противомагической комнате, зачарованной мной с помощью рисунков жизни кигов, он мне все равно сделать ничего не может. Мой эксперимент с рисунками вполне удался. Вообще, работать с Дликом оказалось очень удобно. Он не возникал ни по делу, да и вообще спокойный, как удав. Когда о чем-то просишь, он делает. Короче, отличный ассистент из него получился. Мы уже разработали всевозможные усиления для костюмов боевого реагирования. Несколько штук стоят вдоль дальней стенки лаборатории. Один зачарован на впитывание маны, что-то вроде сферы жажды. Другой, наоборот, имеет возможность посылать этакие ножи, которые просто разрезают заклинания. А третий, моя гордость. Этот рисунок я разработал сам, от и до. Он может управлять чужими заклинаниями, как телекинетик, который умеет управлять не только физическими объектами, но и энергетическими. И у всех костюмов стоит защита от ментального влияния, весьма мощная. Несколько черных драгун были использованы для проверки действенности нового вооружения. Маршал тоже присутствовал и остался очень доволен. На выход, заключенный, сказал я Тивилдерму, когда выпускал его из шикарной комнаты, в которой он проживал последнюю неделю. Ты полностью восстановился, даже стал посильнее в астральном плане. Поздравляю, а теперь выметайся отсюда, без тебя дел много. Ах да, сегодня день свадьбы Криола и Ванессы. Не забудь, ты приглашен. Пока, Сопливус, а у меня тренировка, долгая и упорная. Я уже научился создавать простые заклинания на ходу. Но главное мое достижение на этом поприще – заклинание контроля огня. Вот есть рядом огонь, любой. Кидаешь в него заклинание и можешь делать с ним все что угодно, на что фантазии хватит. Увеличивать, уменьшать или вовсе потушить. Сделать из него элементаля или птицу, да хоть хорька, без разницы. Стиснуть его в жесткие рамки или отпустить погулять в волю, неважно. Все, что душе угодно, и на что хватит маны, само собой. Шедевр пиромантии. Я даже представил его перед советом 12. Криол предложил, а я не отказался. Да и народ впечатлился нехило, даже по-другому смотреть стали. Теперь вот пытаюсь сделать похожие заклинания для остальных стихий, но пока не очень-то идет, да и других дел навалом. Вот, например, подарки молодоженам. Ну, допустим, Ванессе я подарок уже сделал, скромный перстень, но вместо обычных алмазов, вставил крошку, что осталось от огранки бывших мозгов каменного башка, а на них... Довольно сложным ритуалом наложил заклинание сферы жажды. Управление сделал мысленным, но в своей самой слабой вариации, сфера всегда висит над владельцем кольца. При атаке она разворачивается во всю ширь. Таким образом, защита от магии для Вон перестала быть проблемой. Самое сложное было отфильтровать ее воздействие так, чтобы сфера не трогала свернутые заклинания и те, что идут от носителя. Вот честно, задолбался, но смог, и это просто круто. А вот что придумать для Криола я просто не знаю. Я и с подарком для Ванессы выше головы прыгнул. А тут, все, что я могу придумать, Криол может сделать и сам, да еще и получше меня. Начал перебирать свою память за первую жизнь, но так ничего и не нашел. Потому, решил просто имплантировать ему шаринганы. В подарок, все, время истекло. Пора на выход. Переоделся в костюм из кожи Кампы и двинул к выходу. Конечно, Криол своял гениальное произведение искусства. Перчатки дают усиление удара и защиту от высокой и низкой температуры. Шляпа дает ментальный щит. Плащ он превратил в очень емкий накопитель и щит стихии в одной вещи. Штаны с таким же эффектом, как и плащ. В ботинки, точнее практически казаки, встроил заклинание ускорения. Короче, легендарный набор. Что тут скажешь, но главное не в этом. Плащ накапливает ману из пространства, а потом распределяет ее по всему комплекту. Это очень сложно, но очень красиво. После обработки специальным составом, нитки, которыми все это великолепие сшито, порвать невероятно сложно. И на весь костюм наложено заклинание подгонки. Размер будет меняться вместе со мной, ведь я еще расту. Хотя и так 1,88 м. Сам комплект белого цвета тоже стал таким после специальной обработки. Короче, крутотень. Сама свадьба меня впечатлила. Ванесса вложилась от души. Фонтаны с вином для простых серых, буквально горы мяса на площади перед дворцом. Да и внутри тоже все очень красиво обставлено. Вот только я не понял, почему у невесты порвано платье, а на женихе чья-то кровь. Ладно, со всеми все в порядке, поэтому позже узнаю, не горит и ладно. Саму церемонию проводил лорд Гвейдион, да и его богиня Инанна тоже была приглашена. Я даже сквозь все свои ментальные щиты чувствую ее присутствие. Хоть сейчас это переносить и легче. Расту, что радует. Ванесса притащила с земли целый автобус своей родни. Я с ними даже познакомился. До чего отец, умный, интеллигентный, воспитанный. До того ее матушка невоспитана и всех пытается поучать, хотя не понимает в предмете обсуждения ровным счетом ничего. Просто дико бесит. Когда меня это достало, я просто развернулся и ушел к другим гостям, не слушая ее возмущенного кудахтанья. Со многими мне есть что обсудить. Кстати, на свадьбу же приехали мои ученики, и где-то здесь Лагмир и Индрак. Пойду-ка, найду, да поговорю. Интересно, они далеко продвинулись в изучении того ментального архива, что я оставил каждому из них. Лагмир, привет, привет, как жизнь молодая, можешь не притворяться, я знаю, что ты не так пьян, как показываешь. Блин, Алекс, чего ты меня палишь перед всеми-то, возмутился наш Гильгамеш, а чего бы и нет, ты за сердцебиением совсем не следишь, оно должно быть куда быстрее и более поверхностное, организм стремится скорее очиститься, и ускоряет бег крови, это подсознательно, а ты, я так понимаю, уже взял свое сердцебиение под полный контроль, вот и ошибся, хотя, молодец, конечно, что тут скажешь, угу, спасибо, буду знать, давай хвастайся. Чего нового изучил, или только тьму практиковал, судя по твоим достижениям только тьму, да нет, я и в водной стихии продвинулся и молнию изучаю, не волнуйся, зерна твоих знаний дали росток, хи-хи, это так мой мажордом говорит, он у меня до ужаса чопорный, но очень смешной, как ляпнет чего, так просто топит семь башен, ты Индрака уже видел, он где-то здесь, на одном корабле плыли, угу, издалека только, сам понимаешь, его трудно не увидеть. Как у них дела, на острове, да вроде неплохо, шаманы вовсю работают, все-таки им там непривычно прохладно, а в остальном нормально, ладно, не мешай мне напиваться, угу, развлекайся, вот это я понимаю, прогресс, судя по тому, что при взгляде на Лагмира у короля Ракуша и на Мибакентавриды нет никакого удовольствия, Лагмир им быстро объяснил, что на него где сядешь, там и слезешь, ну а что, сами виноваты. Теперь будут знать, что пользоваться другими людьми нехорошо, могут ответить тем же, пойти, пройтись им по этой мозоли, что ли, да ну их, совсем шуток не понимают, не пойду, к тому же, подошло время вручения подарков, Ванесса, поздравляю, сказал я, когда подошла моя очередь, желаю тебе женского счастья на этой нелегкой стезе, держи, я передал ей перстень, и скинул на нейросеть письмо с описанием, и вообще-то ТХ артефакта. Она, судя по бегающим глазам, его быстро прочитала, надела колечко и искренне поблагодарила. «Синси, тебе я подарю эти глаза, ты не подумай, я не псих, и позже мы их обязательно имплантируем, они тебе очень помогут вместе с той программой, ну ты меня понял», Синси кивнул, «ну вот и отлично, и плевать, что на меня странно посмотрели почти все присутствующие». Что мне за дело до них, в общем, вот в таком стиле и прошел вечер и часть ночи, а потом все разбрелись кто куда, лично я потопал в свои комнаты, спать, проснулся уже утром, замок опустел, родные Ванессы на моих глазах погрузились в автобус, и сделав круг почета по площади, исчезли в первом же переулке, Криол завтракает, рядом Шамшуддин, Лагмир дрыхнет в салате, вчера он вел себя очень странно, ну да ладно, я тоже есть хочу. Только пододвинул к себе блюдо с жареным ягненком, как в трапезную вошел ужас. Аура невероятной, космической мощи, а с виду просто не очень высокий человек. Вот и проблемы. Запечатал в печать несколько блюд. Потом доем, или не доем уже никогда. От многого зависит. Простите, кто вы такой, что вы тут делаете? Просеменил к незнакомцу ропер чистящий. Да, тоже, тот еще персонаж, блин. Профессиональный мажордом, и в этом он действительно очень хорош. Я пришел на свадьбу, коротко ответил гость. В таком случае добро пожаловать, а вы есть в списке приглашенных, извлек длинный свиток ропер. Должен быть. Посмотрите повнимательнее, там должно быть мое имя, да вот же оно, в самом низу. Ропер невольно опустил глаза и вскрикнул от боли. Из его спины вырос длиннющий не то рог, не то шип. По желтому плащу колдуна дворецкого хлынула кровь, и он упал замертво. Признаться, я слегка расстроился, узнав, что меня не пригласили, переступил через труп убийца, поэтому я пригласил себя сам, Криол поднялся со стула и недоверчиво уставился на кошмарного гостя, маг пристально всмотрелся в ауру, жуткую, пылающую тьмой ауру, Нирлатхотеп, прохрипел Криол, а он неплохой актер, оказывается, и за аурой следит плотно, она четко отображает, что он крайне неприятно поражен, по крайней мере, ты еще помнишь, как меня зовут, усмехнулся демон, а я-то уж подумал, что мне тут совсем не рады, могу ли я познакомиться с твоей супругой, а то мы,

щупальца, руки и пасти отшатнулись, но тут же налетели с удвоенной яростью, спешно разбирая завал, буквально пробуривая себе проход. Криол бросил быстрый взгляд на обвал. Он остался один. Архимаг и архидемон наедине в огромном. Хабава-маа-ать! Пронесся мимо бешеный вихрь. Вокруг Криола завьюжил худощавый краснокожий, вращающий катанами с такой скоростью, что поднялся ощутимый ветер. Лагмир отсекал Ньерлатхатипу конечности едва ли не быстрее, чем тот их отращивал, не стоял на месте ни мгновения, каждый раз успевая ускользнуть из-под удара, умчаться в сторону, избежать страшной пасти или щупальца. Великий герой с диким ором бегал по столам и даже стенам, с оттягом резал склизкую колышущуюся массу и поливал Ньерлатхатипа такой непотребной бранью, что тот даже как-то смутился. И Лагмир не единственный остался в столовой. К спине Криола прижалась другая спина, широченная спина цвета ибенового дерева. Глаза Шамшутдина посуровили, пальцы шевелились, словно перебирая невидимые нити. Великий телекинетик закручивал в спирали сам воздух, резал Ньерлатхатипа ментальными лезвиями, комкал посуду в сверхплотные шары, стреляя ими точно пулями. «Держись, брат!» — крикнул Шамшутдин, делая резкий толчок и сминая целый пучок щупалец. «Изгоняй эту тварь, а мы прикроем!» «Да его еще попробуй изгони!» — досадливо пробурчал Криол. «Мои клоны разделились. Каждый прикрывал спину одному из тройки. Техники киндзюцу правили бал. Мощнейшие молнии едва отгоняли плоть демона от живых. Криол уже испробовал два изгоняющих заклятия, но толку от них было не больше, чем от ивовой розги. Кто бы ни призвал Ньерлатхатипа на рари, каким бы методом он ни воспользовался, сделал он это на редкость качественно. Архидемон сидел в этом мире крепко и прочно, как гвоздь в стене, и лишь глумливо хохотал, совершенно не собираясь возвращаться в Лэнг. Оказавшись снаружи цитадели с десятком служанок и слуг в руках и чекранить их, обернулся. Просто невозможно отвратительное зрелище. Сизая плоть буквально затопила внутренние помещения замка и постепенно грозилась буквально взорвать его изнутри. Изо всех щелей еще лезли люди, которые не успели уйти сразу. Их постоянно приходилось отбивать у этого монстра. Но я успел кинуть Криолу сообщение, что снаружи и если нужно, могу отвлечь его на себя, пусть и ненадолго. Ответа не пришло, но включилась прямая связь. То есть я слышал все, что говорит Криол, а он, то, что говорю я. Что же, ждем сигнала и готовимся. Распечатал еще одного мощного клона. Готовь птицу Сирин. Когда понадобится, сразу выполняй, сказал я клону, и послал его на соседнюю улицу. На всякий случай, распечатал всех оставшихся заготовленных клонов и сиганул в бой. Они постарались окружить замок, но их всего три десятка, так что... Только со стороны улицы. Вариантов нет. Меч в руки, скорость на максимум, да еще и заклинанием от казаков добавил, и стал просто неуловим. Я старался успеть везде. Через несколько минут ко мне присоединились паладины, и все еще подходят новые. Видимо, были в разных местах города, но теперь они все сконцентрируются здесь. Хорошая подмога. Отпрыгнул от очередной атаки. Нужна передышка. Да и казаки почти истощились. Нужно напитать их маной. Да и плащ тоже. Пустил к ним ману из браслета, свою пока придержу. И оглянулся. Маршал Хобакин уже прискакал на своем черепке и раздает команды. Вроде артиллерию тащит. Профессор Лаклаиторос тоже подтягивает своих мутантов. Да еще и летающий парк вызвал. Короче, скоро тут будут все сколько-нибудь значащие персоны Серой Земли. И все солдаты, которые хоть как-то могут помочь. Ну как вы там, справляетесь, а то я могу жахнуть. Фух. Последнее вырвалось. Очень сложно не только поддерживать такую скорость по 10 минут, но и реагировать на такой скорости. Второе, как бы не сложнее. Пока да, буквально прорычал Криол. Нужна передышка, жахни. Есть, ответил я, и переслал сигнал своему клону. Колдуны вокруг меня почему-то не спешат атаковать демона. Чего стоите, бейте. Вера вам что ли запрещает? И только потом понял, что сказал. Ведь действительно, сколько они прожили с этой верой, и сейчас каждый из них на распутье. Полностью перейти в новую веру в прекраснейшую или остаться в прошлой. Страшно и то и это. Хрен с ними, пусть решаются сами. И тут мой клон вдарил. Великая птица Сирин снова спустилась с небес в этот мир, взглянула на него своим беспощадным взглядом и ударила прямо в тушу демона. Прошла внутри него много метров и лишь там, взорвалась. Все вокруг всколыхнулось. Что там стены древнего замка, сама земля сотряслась от мощи вечной птицы, и взвыл демон. Заорал так, будто ему локоть сломали без анестезии, а потом начали дергать его за больную руку. Визг переходил в те частоты, которые человек и не слышит, но чувствует всем своим телом. «Ага, понравилось!» – заорал я, и уже сам сделал то же самое, что совсем недавно выполнил мой клон. Она явилась опять, и опять удар невероятной силы, и взрыв внутри демона. Тот заверещал еще громче. «Но чакра у меня не бесконечная, да и на выращивание клонов я потратил почти сотню своих резервов, а вот накапливал редко, все уходило на тренировки». Мимо пролетел паладин, броня на груди просто разорвана в клочья. «Клон, золотай, регенерацию, перекачанную маной биомага из браслета. Последний взгляд, выживет. Где там моя последняя разработка?» «Ага, вот и ты, маршал», отвлек я его от командования через нейросеть. «Где мне поставить заклинание излечения?» И тут же скинул ТТХ. Через 2 секунды пришел ответ. «Картой точка на ней. Понятно. 50 метров отсюда. Прыжок шуншином на нужное место, и из моей руки взлетает огромный бриллиант. Он начинает светиться зеленым все сильнее и сильнее, но вдруг свет образует огромную, 30-метровую полусферу. В пространстве этой полусферы умереть крайне сложно. Все время получая сканирование от духа старого биомага, которого я запер в камне, и регенерацию на поврежденные участки, вообще сложно умереть, хотя и возможно. Одна из моих последних разработок. Даже название благозвучного еще не придумал. Просто не успел. О, вот и первый пациент. Клон перекинул в пространство полусферы 2 серых. При падении они сломали по паре костей, но они и так умирали. А теперь точно выживут. Слышны тихие хрусты. Это кости встают на место и тут же зарастают. Зарастает и начинает биться сердце у одного солдата. Второй удивленно встает и, покачиваясь, идет к товарищу. Но тот уже открыл глаза. Один остается здесь. Тех, кто вылечен, отправлять обратно в бой. Тех, кто не очнется, но жив, не трогать, до момента, пока они не очнутся. Остальных, которые совсем умерли и не поддаются воскрешению, оттаскивать за границу светящейся зоны. «Все ясно? Ты кто такой?» – спросил один из солдат. «Алекс коллекционер». «Вопросы?» Оба солдата замотали головами и вытянулись во фрунт. «Ну да, один из совета 12 все-таки». «Тогда все». Снова прыжок шуншином и снова в бой, только уже не мечом, а цепью демонолога. Легкая самогиндзюцу и мой гнев, ярость, презрение и ненависть просто сочатся яростным противодемоническим огнем из цепи. Она вытянулась на 10 метров. Теперь быстро вспоминаем, как нужно драться хлыстами. Угу, я же все равно буду управлять цепью своим разумом, поэтому нет смысла париться. Скорость на максимум и карусель. Как он завыл. А да, я понимаю, неприятно и даже больно. Но, к сожалению, совершенно не смертельно. Если какого-нибудь погонщика рабов просто распылило бы, то архидемону просто причинит боль. Тут в принципе все зависит от того, как сильно ты ненавидишь этого демона в частности. Я сильно его сейчас ненавижу. Хубаксис, да брось ты эту бабу, и помогай вытаскивать раненых. Рявкнул я на Джина. Он стоял и выслушивал гневные крики Гвиньолы. Надо же, волнуется за мужа. Значит, чем-то ее Лагмир зацепил. Молодец, но отвлекаться больше нельзя. Цепь потихоньку удлиняется и раскаляется все сильнее. Исходящий от нее жар и почти белый свет даже стали немного мешать. Демон тоже это чувствует, так как удары стали куда сильнее, чем в начале. Это еще кто? В воздухе, прямо над цитаделью появилась еще одна сверхмощная и столь же ужасная аура. Я почувствовал ее не сразу, так как был сконцентрирован на том, чтобы все новые и новые конечности демона меня не убили. Первый раз, когда я сбился из-за лопнувшего клона, он меня чуть не убил, едва успел ударить шаром огня, но это было очень близко, поэтому я сильнее сконцентрировался на посланнике. А тут появилась пара секунд свободного времени, и я решил осмотреться. Вот и увидел. Судя по всему, это именно тот демолорд, о котором я когда-то читал, и именно его мне придется добивать. Метрах в 10 от меня вдруг мощно хлюпнуло. Это что-то новенькое. Закрутил цепь щитом и приготовился ударить молнией со всей дури, но не понадобилось. В раскаленную моей ненавистью цепь ничего не ударило, зато смачно рявкнуло. «Чрево Тиамат, я там чуть не сдох», — взвыл Криол, опираясь на посох. «Поздравляю, у тебя тройня», — издевательски произнес Кхатаркадан, обратив внимание на то, что вывалилось из противника. «Вы что, все еще живы?» — возмутился Нирлатхотеп, тоже обратив внимание на Криола, Шамшуддина и Лагмира. «Не уверен», — честно ответил Криол, замахиваясь посохом. Адамантовое острие с хлюпаньем вошло в сизую плоть. Нирлатхотеп с усталым чваканьем образовал в себе впадину, избегая черного посоха. Креол не менее устало побрел следом, продолжая тыкать куда попало. «Пойми совесть, смертный!» — зашипел на него Нирлатхотеп. «Мне сейчас не до тебя. Что, даже для великого Нирлатхотепа этого слишком много?» — съязвил маг. «Всего этого что это такое вообще? Меня зовут Кхатаркадан», — любезно ответил Демалорд, жужжа мириадами крыльев. «Приятно познакомиться, а мне нет. Ты что тут забыл? Забыла, какого ты вообще пола? Видишь, каково мне с ними приходится?» — пожаловался Нирлатхотеп. «Я всего-то и хотел, что сожрать их всех. Я что, слишком многого хочу? Смертные, мерзкий неблагодарный сброд», — посочувствовал Кхатаркадан. «Они вообще не заслуживают доброго отношения. Вот сейчас я тебя уничтожу, а потом сам их всех сожру. Меня такой исход не устраивает. Это твои проблемы. Подыхай быстрее, ты мне надоел. Взаимно. Я старше, сильнее и умнее, поэтому я тебя съем, и ты будешь у меня в животе. Все правильно, за исключением того, что все это относится ко мне». Обменявшись любезностями, Архидемон и Демалорд вновь принялись рвать и терзать друг друга, уже не обращая никакого внимания на мелкую досаду в лице смертных. Зато мелкая досада еще как обращала на них внимание. Креол махнул рукой маршалу Хобакину и принялся о чем-то с ним шептаться. Дослушав инструкции, однорукий полководец ядовито крякнул, крутанул ус и пришпорил черепка. Вскоре огонь был полностью прекращен, а вокруг бьющихся чудовищ вытянулось кольцо мелких колдунов, фиолетовые, синие и голубые плащи. Все они вполголоса бормотали одну и ту же фразу: «Эрменихэ шалива, Эрменихэ шалива». Рютер Айсберг и еще две дюжины лучших криамантов сосредоточенно морозили один из участков Нирлатхотепа, тот, где волей случая не образовалось ни одной головы, а только сердца, печенки и прочий ливер. Креол с хищно горящими глазами сидел на корточках и торопливо смешивал разноцветные порошки. А потом он закончил. В руках мага запылала Агамас Сарату, он поднял ее как можно выше левой рукой, держа в правый посох, и зашагал вперед, оглушительно возвещая: «Слава Мардуку, владыке и отцу богов! Слава божественному слову его, способному уничтожить и воссоздать звезду небесную! Слава луку, дубине и сети! Слава четырем ветрам и семи бурям! Его главные внутренности – львы, его малые внутренности – собаки, его спинной хребет – кедр, его пальцы – тростник, его череп – серебро, излияние его семени – золото, а его топор – страх и погибель демонов». Нирлатхотеп вздрогнул. Его тело застыло в неподвижности, каждая щупальце превратилась в безвольную ветвь. Страшная слабость охватила все тело. Сознание затуманилось, а потом пришла невыносимая боль. То Креол со всей силы вонзил в одно из бесчисленных сердец свой посох. «Твоя душа, моя!» — взревел маг, швыряя в Нирлатхотепа Агамас Сарату и хватаясь обеими руками за обсидиановую палку. Небо раскололось от страшного крика. Тысячи глоток одновременно испустили болезненный тоскливый вой, а по черному посоху со страшной скоростью потекло что-то невидимое, но непереносимо горячее, заставляющие Креола сотрясаться как в лихорадке. Шамшуддин сложил ладони, удерживая побратима на месте телекинезом, тот вряд ли смог бы сохранить равновесие своими силами. Через несколько секунд исполинская туша архидемона обмякла, во все стороны потекла зловонная слизь, конечности и органы принялись просто отваливаться и шмякаться, как перезрелые груши. Одни куски тут же рассыпались черным пеплом, другие так и оставались лежать, испуская непереносимый смрад. А на Креола уставились мириады глаз Кхатаркадана. Бесчисленная армия летучей и ползучей мелюзги вдруг лишилась противника и теперь задумчиво рассматривала шумерского демонолога. Особенно внимательно она глядела на все еще трясущийся посох. «Пошел вон», — тихо произнес Креол. «Просто возвращайся в свой мир, и я оставлю тебя в живых». Кхатаркадан ничего не ответил. Битва с Нирлатхотепом ужасно его вымотала. Но уходить все же не хотелось. Он исполнил договор с магом Тивилдормом, однако тот совершенно забыл включить туда одно важное условие. Забыл потребовать, чтобы после битвы с архидемоном Ленга Кхатаркадан убрался домой, никого больше не тронув. Демоны всегда радуются, когда смертные совершают эту ошибку. И этот конкретный демолорд совершил ту же ошибку, обрадовался. «Мой клон под Гиндзюцу местности», да еще и на закопанной на 3 метра площадке, подготовил ритуал притяжения. Креол его разработал и неделю назад перекинул его мне. После строжайшей проверки он был принят к действию. Артефакт-поглотитель для одного конкретного демона тоже был готов за 3 дня до свадьбы. Клон развеялся. Все готово. Короткий шуншин и я на утопленной площадке. Другой клон поднимает ее наверх. Медленно всплывая, я делаю глубокие вдохи и выдохи. Нужно привести свои мысли в порядок. Ну, поехали. Мана потекла из браслета в мои духовные линии. Вначале, доспех Мардука, против демонов самое оно. Скинул контроль за ним на вторичное сознание, которых выделил всего 2, кроме основного. Практически разрывая мои духовные линии, Мана продолжала свой путь к большой пентаграмме, выжженной на каменной площадке. Преобразовываясь, она проявляется в эфире огромной сетью, что светится беспощадным светом. И именно этой сетью мне и нужно управлять. Пока Криол отвлекает демона, я завел свою сеть ему за спину. Но он рвется к Криолу. Тот открывает какую-то разновидность портала за спиной демона и того впилило прямо в мою сеть. «Закрывай, Криол!» — крикнул я. Не столько от нужды, сколько от переизбытка чувств. Тяну демона со всех сил. Духовные линии вроде бы привыкли к таким нагрузкам, значит можно еще добавить. Пока не стану, это мой резерв, на всякий случай. Но пока хватает и этого. Демон, пусть и медленно, но приближается ко мне. Интуиция взвыла, и я понял, он сейчас рванет на меня. Отдал контроль над сетью вторичному сознанию, оно не может испытывать эмоций, вообще, а потому просто равнодушно тянет. А сам в последний момент распечатал артефакт, который сделал Криол. Медальон из золота, диаметром где-то около 8 сантиметров, с рисунком секиры и надписями по кругу. Этот, невероятно мощный поглотитель сделан всего для одного жильца, демолорда. Демон рванулся ко мне с невероятной скоростью, не ожидая, что я вытащу из ниоткуда такую вещь. Но кого волнуют его ожидания? Влетел он в ловушку почти наполовину и уперся. Половина его сущности уже в амулете, а половина еще на воле. Из-за своей специфики, он не так сильно завязан на свою целостность и полностью сохранил разум, которым он, с невероятной силой давит на мой, буквально вышибает душу из тела. Остается только терпеть и ждать, пока сеть просто вдавит его в медальон. По моим прикидкам, еще где-то минута. Бью цепью, снова и снова, резкий виск и усиление давления. Буквально на пару секунд, но этого хватило. Мои глаза просто лопнули и вытекли из глазниц. Думать мне очень сложно. Целостность щитов уже не так монолитна, как раньше, и постоянный бешеный напор не помогает им восстановиться. Вот нисколечки. Медальон в руках раскалился. Личные защиты разрушились, одна за другой. Щит стихии истощился и лопнул, опалив меня жаром. Костюм просто не успел набрать достаточное количество маны для защиты от таких температур. К сожалению, самой коже моего костюма ничего не грозит. Она не сгорит и в жерле извергающегося вулкана. А вот я, вполне могу. И похоже уже начинаю. Мое гендзюцу нет боли уже не выдерживает и я начинаю чувствовать все ощущения, которые и должен чувствовать человек, который сгорает заживо. Фуин защиты лопнула, и ударила откатом по СЦЧ. Так сильно, что разрушила множество мелких каналов и несколько крупных. Но сейчас не до этого. Уже практически все, остались последние сантиметры. Последний раз полыхнув ментальным давлением и злобой, демон полностью исчез в медальоне. Я пришел в себя, убрав вторичные сознания и скинув контроль заклинания сети, отчего оно разрушилось. И тут же умер. Ожоги тела более 90%. От волос ничего не осталось. Глаза лопнули еще за полминуты до конца борьбы. Несколько кровоизлияний в мозг, хоть и тут же залеченных регенерацией организма. Ну и резкое расслабление. Сердце просто разорвалось на мелкие кусочки от перенапряжения. И как только до конца дотерпел, до сих пор не понимаю. Все это я обдумывал, пока несся по сильно перемешанным астральным течениям, прямиком к моему новому телу. По пути просканировал доступные мне оболочки души. Все в порядке. Духовные линии 7-й оболочки немного растянуты, но разрывов нет, так что все нормально. Просто увеличится пропускная способность, да и все. А вот то, что в процессе выполнения заклинания начали расти новые духовные линии, просто отлично. Объем повысился. Так, одну за одной, проверил все оболочки, которые у меня сейчас есть. По личным впечатлениям, я в полете уже пару часов, но все заканчивается. Закончился и этот странный полет, болью. Вселение прошло отлично. Боль скоро исчезла, и я полностью занял свое новое тело. Очень сильное тело. Прекрасно развитые каналы СЦЧ могут прокачивать просто огромное количество чакры. Ментального слоя у тела практически не было, одни инстинкты. Но мой ментальный слой легко и хорошо врастает в общую структуру. Отлично. Пара часов, и можно вылезать из банки, в которой росло это тело. Я решил поспать. Разбудил меня Криол. Он осторожно постучал по банке, в которой я дрых. Я открыл глаза и внимательно всмотрелся в него. Вроде все нормально. Все хорошо? Спросил я его по нейросети. Да, все просто отлично. Я сдал свой экзамен по демонологии, ты псих. Но для твоего уровня это было просто отлично. Как ты, Алекс? Да все отлично. Да ты сам посмотри на мою ауру. Я стал сильнее. Слушай, будь добр. Поверни вон тот краник. Криол проследил за моим взглядом и повернул ручку на 90 градусов. Специальная жидкость, в которой росли клоны, начала постепенно убывать. И вскоре я уже встал на ноги. Сблевал жидкость, через которую дышал и сделал свой первый вдох. Изумительно. Ноги не дрожали. Отлично себя чувствую. Даже замечательно. Вот теперь, приветствую тебя, сенси. Поздравляю с воскрешением, ученик. Ты выбрал отличный вариант. Да, я знаю. А где мое предыдущее тело? Вот оно, сказал сенси и распечатал его. БРР. Ну и жуть. Прямо гринка какая-то. Руки аж до кости прогорели. Так, ладно. Браслет, медальон, костюм, а где моя шляпа? Ага, благодарю. Все, что было фуин на руке, я профукал, благо основное выложил заблаговременно. Так что потерял только еду. Сенси, а где тот артефакт, который я оставил на поле боя? Какой? Ну, здоровенный такой бриллиант. Он давал огромную полусферу, которая лечила всех, кто находится внутри. Так это твой? Не знал. У меня он. Угу, новая разработка. Понятно. Мне показалось интересным, вот я и взял. Ну и оставь себе. Вдруг на лечение сил хватать не будет, а ты хоп, и готов к такому повороту. Короче, дарю. Только это, я там духа внутрь посадил. Ты ему не груби, он нервно на это реагирует, а в остальном приказы выполняет. Ну, спасибо, конечно, но когда это у меня на лечение сил не хватало? Подозрительно спокойным голосом спросил сенси. Тебе напомнить? Ехидно поинтересовался я. Не нужно. Не вспоминай плохое, вспоминай только хорошее. Я жизнерадостно заржал. Отсмеявшись, сказал. Криол, а твоя жена вернулась уже, или еще на земле? Жена? Криол на минуту выпал из мира. Да, жена, вернулась. Ау, сенси, ты чего? Очнись. А, что, откуда, говорю, этот демон взялся? Выяснил. Да, его выпустил Тевилдорм, и заплатил за это своей душой. Вот же идиот. И зачем я ему тело выращивал? Даже если бы он просто выпустил его из ловушки, тот уже бы ему ноги облизывал. Вот зачем он отдал свою душу, а, дебил, тьфу. Меня сильно расстроил такой его выбор. Хоть самого колдуна я не любил. Ладно, это его выбор. Сенси, мне нужно идти в экранированную камеру. Я и так хорошо прижился в этом теле, но нужно хотя бы 3 дня провести без влияния на мои оболочки извне. Прикажи доставить сюда еды, и побольше. Вначале молоко только что родившей женщины, бульон, потом хлеб, потом мясо. Что еще? Да вроде все. Ах да, и яблок. Много? Килограмм 10. Молоко в первую очередь. Криол кивнул. Скоро все будет. Жди. И ушел. Правильно. Кто еще, кроме него, может сейчас раздать все указания? Через час в мою комнату на корабле тихонько вошла служанка. О, Криол, молодец. Она явно недавно родила, значит, молока у нее вдоволь. Ты знаешь, зачем ты здесь? Да, повелитель. Мне приказано напоить вас своим молоком. А где твой ребенок? Я не хотел бы оставить его без еды. Не волнуйтесь, повелитель. Мой малыш родился сильным, и молока у меня очень много. Даже слишком. Все равно приходится сцеживать. Если не секрет, а зачем вам мое молоко, повелитель? Все, просто. Я только что родился. Опять. И естественно, мне нужно материнское молоко. Оно даст мне иммунитет, весь набор нужных элементов, и много чего еще. Но главное, оно поможет установить в теле нормальный обмен веществ и нормализует пищеварение. Как тебя зовут, добрая женщина? Исарацербист, повелитель, поклонилась будущая кормилица. Ну что же, приятно познакомиться. А я, Алекс Коллекционер, теперь давай перейдем к делу. Конечно, мой повелитель, где вам удобно. Я подхватил ее на руки и посадил к себе на колени, а сам уселся на кушетку. Она спокойно отодвинула одежду и аккуратно подала мне свою правую грудь. Я же начал аккуратно сосать ее молоко, стараясь не задеть зубами. Через пару минут начали раздаваться тихие вздохи. «Не стесняйся, я все понимаю». Оторвался я на секунду от ее груди, и тут же присосался снова. «Все равно мне не до того, стонет она или нет. Я работал чакрой. Нужно, чтобы молоко не просто растворилось в желудке и накормило меня. Нет, нужен тот же результат, который происходит, когда грудной младенец первый раз пьет молоко матери. Все те бактерии, которые попадают в организм, помогают пищеварению, улучшают иммунитет. Все это и многое другое, мне нужно сделать в ускоренном варианте. Это сложно, но с теми знаниями, что я получил из эльфийской нейросети, ничего невыполнимого. То же самое я сделал для Тивилдерма. Значит, и со мной получится. Упс, молоко кончилось. Можно вторую грудь? К сожалению, я еще не закончил. Конечно, повелитель. Она пересела, и мне досталась вторая, налитая молоком грудь женщины. Через полчаса я закончил с иммунитетом, да и всем остальным, но вымотался так, как будто еще одного клона заложил. Это тяжело, но необходимо. Вот и все. Благодарю тебя, Исари. С этого дня и пока я жив, ты и твоя семья под моей защитой. Тут же выжег у нее на руке Фуин. Смотри внимательно. Если нужна моя помощь, ну не знаю, вылечить кого-то, или еще что, просто капни крови на эту картинку. Если кровь попадет случайно, просто вымой капни еще раз. Ты все поняла? Да, повелитель, я поняла. Отлично. Я прилег на диван. Открой вон тот шкафчик. И возьми там столько денег, сколько унесешь. Короче, моя кормилица ушла очень довольная. Я тоже остался доволен. Организм потихоньку приходил в норму. Через пару часов можно будет нормально поесть. А пока, медитации будут заменять мне и сон, и еду. Да и режим отшельника поможет мне быстрее интегрироваться в тело. Так что, сажусь и начинаю впитывать природную энергию. Так и прошло 4 дня. Все это время я ел, медитировал и дорабатывал программу составления заклинаний. У меня на новой нейросети в новом теле была последняя версия, но и она не окончательная. К тому же, мой эскин завершил переработку мнемокопии Криола и подготовил базы по ритуалистике, куда более полные, и артефакторики. Их я закачал себе и тут же лег учить, без всякой капсулы. Времени много, так что можно не спешить. Выучив эти, перешел на технические базы. Вот их учить нужно с разгоном. Хотя сейчас мой интеллект составляет 429 единиц, а когда нейросеть выйдет на свой максимум, еще поднимется. Скорость изучения баз высока, но технические базы просто огромны. Так что я залег в капсулу. Прямо до окончания срока моего заточения, после выхода из карантина, быстренько сертифицировался у медицинского эскина, так как тело новое. Хоть ДНК и совпадает на 83%, а эскин не переубедишь. После этого потопал в свою лабораторию. Там меня уже ждал Криол. Усыпил его и имплантировал ему шаринганы. Следом, то же самое сделал и для себя, благо, парочка шаринганов у меня всегда в запасе. Проснулся только через сутки, как и Сенси. Странно, но в этом теле мой контроль чакры и маны даже поднялся, хотя и раньше был превосходным. Да что говорить, я смог удержать такую дикую мощь, как сеть Мардука. Но после переселения, мана слушается меня настолько легко и быстро, что я прямо диву даюсь. Контроль составил 93%, всего на пару процентов меньше, чем у Сенсея. Нереальный результат для ученика. В Серой Земле, пожалуй, всего несколько магов могут такими показателями похвастаться. Ну да ладно, с Криолом я провозился всего пару часов. Убрал все вкрапления темной чакры, которую впихивали в его разум шаринганы, и объяснил, как им пользоваться. Теперь просто как можно больше колдуй при включенном шарингане, и скоро он сможет видеть ману, а еще, копировать чужие приемы. Кстати, все, что ты видишь этими глазами, ты запоминаешь с неимоверной точностью. Я, например, знаю наизусть всю бывшую библиотеку про Манцирица Рука, хоть и сменил тело. Кстати, надо бы заново распечатать все книги, что я там видел, да и принтер есть. Ладно, позже займусь, как время появится. Так, что еще? Техники своего шарингана ты знаешь. Три основные, это Сусанаа, Цукиэми и Аматерасу. Но обычно есть еще что-нибудь, и об этих техниках шаринган сам рассказывает своему владельцу. У тебя что-нибудь есть? Да нет, вроде. Ну и ладно. Главное, если появится, никому о них не рассказывай. Хорошо, угу. Слушай, я не пойму, что за мутация, эти глаза. Это обратная мутация, Криол. У прародителя этих глаз был Риннинган. Глаза бога. Действительно мощные глаза, но я до них не добрался. Только знаю, что при определенных обстоятельствах, мне неизвестных, Мангеке может стать Риннинганом. Это все, что мне известно. А, еще то, что Риннинган мог управлять гравитацией. Вот теперь точно все. Дальше тебе придется попробовать все три техники глаз, но где-нибудь подальше от города, пожалуйста. Потом, как-нибудь, сейчас времени нет совсем. Сегодня, Синси, эти глаза очень не любят пренебрежения. Уж не знаю, почему так, но это факт. Чем скорее, тем лучше. И последний, на сегодня вопрос. Ты же уже набрал штат колдунов, которые станут демонологами. Ты их через меня пропустишь, или будешь учить стандартными методами? Пока не знаю. Если появятся самородки, то к тебе отправлю. А ты не хочешь поучиться? Ясно. Просто даже паладины постепенно получают нейросети с базами. Я снял мнемокопии с мастеров различных направлений и соорудил несколько баз конкретно для паладинов. Даже опытные заметили, что после изучения, старые приемы даются куда легче. Так, теперь по обучению. Твои знания я разбил на несколько баз, в том числе демонологию. Так что в теории я умею призывать демонов, но практиковаться хотелось бы в твоем присутствии. Да и штат демонов в подчиненные пора набирать. Кстати, не хочешь ознакомиться с моей базой по ритуалистике? Обещаю, ты не пожалеешь. Я добавил в нее много нового, да и старую информацию систематизировал. Так что даже тебе будет полезно. И это, поделись мозгами каменного истукана, а, хотя бы пару камешков. Буду делать свой первый жезл. С гордостью высказал я свою следующую цель. Понятно, давай свою базу, раз так хорошо получилось. Да я на нее неделю работы угрохал. Тем более, давай. Ехидно улыбнулся Криол. Камни пока есть, так что держи. И он распечатал мне на стол 4 больших камня из тех, что были выдолблены Хубертом из тупой головы зверобога. Держи базу, сказал я и приказал Искину перекинуть Криолу ссылку на файл ритуалистика. Поймал ссылку, он кивнул. И отправь сюда Шамшуддина. Будем приводить его в порядок. Тело давно готово, а вот времени для переселения не было совсем. Ладно, зевнул Криол, он придет. Кстати, это ты ему насоветовал этих приемов, которыми он каждый день долбит по арене. Ты о чем, интересно? Да он, то молнией жахнет, то льдом. Только непонятно, откуда они берутся. Он же телекинетик.